неподвижные звезды в гороскопе как показатель таланта. С точки зрения астрологии, рожден под счастливой звездой не просто образное выражение, а особый редкий показатель, который наделяет обладателя гороскопа уникальными талантами и завидной судьбой. Помимо общих показателей талантов в гороскопе, которые мы обсудили ранее, достаточно большую, но в то же время специфичную роль играют неподвижные звезды. С одной стороны, базовые показатели карты первичны, и никогда нельзя рассматривать звезды в отрыве от натальной карты. А иногда их и вовсе не стоит учитывать. Это зависит от величины объема и ряда дополнительных нюансов, которые мы обсудим далее. Однако, если помимо общих показателей карты натив получает особую отметку в виде поддержки звезд, то тут мы можем столкнуться с человеком по-настоящему неординарным, тем, кого выделили там, сверху. Он может войти в историю, стать настоящей легендой. Подобная честь обременяет рядом обязательств и не всегда является подарком небес. Почему? Сейчас постараюсь объяснить. Мы очень часто можем наблюдать, что жизнь по-настоящему великих людей складывается так, словно они исполняют свою особенную, порой непростую роль, являются носителями индивидуальной миссии. Со стороны, в виде красивой истории, это может выглядеть очень заманчиво, киношно. По биографиям великих создано множество захватывающих фильмов, приковывающих внимание зрителя, который, глядя на такую судьбу, непременно представляет себя на месте главного героя. Но вот оказаться по-настоящему на месте человека, для которого уготовано особое место в этом мире, захотел бы далеко не каждый. Многие слышали выражение «мой дар, мое проклятие». Во многом обладатели сверхталантов в карте, гении, проводники божественной силы испытывают это сложное, противоречивое чувство, заставляющая ощущать свою жизнь настолько захватывающей и полной, насколько и невыносимо интенсивной и фатальной. Причем тут звезды? Дело в том, что звезды в натальной карте способны полностью перевернуть привычную трактовку натальной карты. Они обладают особой силой, поскольку в каждой звезде живет часть мифа, с которым она связана, а человек, в гороскопе которого проявляется та или иная звезда, становится носителем или, если угодно, неосознанным проводником этого мифа. То есть, с одной стороны, человек, в гороскопе которого ярко проявляет себя та или иная звезда, становится сам звездой, но в то же время и заложником своей судьбы, а если точнее, того мифа, с которым связана звезда. Миф может проявлять себя очень тонко, на уровне бессознательного, вплетаясь тонкой нитью в событийный пласт жизни, уже более очевидный и проявленный. Также звезды могут указывать на сферы, в которых человек может найти свое призвание и тот путь, который ему уготован. Сила счастливых звезд помогает масштабировать потенциал заурядных карт, вывести на новый уровень слабые факторы гороскопа и дать шанс на реализацию потенциала там, где изначально его не было. Но в то же время разрушительная сила злых звезд способна перечеркнуть прекрасные возможности гороскопа и ослабить, исказить проявление сильных частей карты. Звезды бывают разной величины и имеют разную природу, благотворную или вредоносную. Наибольшее значение имеют и по-настоящему достойны рассмотрения звезды первой величины. Их влияние действительно велико и способно поднять обладателя гороскопа над посредственностью. Перечислю звезды, которые абсолютно всегда необходимо учитывать в гороскопе. Четыре королевские звезды Персии. Альдебаран, левый, южный, глаз тельца. Положение 10 градусов 29 минут близнецов. Имеет природу Марса и Юпитера. Дает стойкость, силу, храбрость, ум, упорство, выносливость, энергию и способность стойко выдерживать любые удары судьбы. Указывает на высокие достижения, славу, почести, влияние. Однако, если обладатель этой звезды опускается до низких этажей Марса, Юпитера, гневливость, злоупотребление властью, проявляет отсутствие меры, забывает о морали и нравственности, то все легко может пойти прахом, а достижения обернутся против него. Звезда тесно связана с энергией власти, часто проявляет себя в картах политиков или просто влиятельных людей. Антарес, сердце Скорпиона, 9 градусов 46 минут Стрельца. Сложная звезда, имеющая интенсивную природу и опасный характер. Она может наделить человека невероятной силой и смелостью. Дать грандиозный успех и удачу. Однако, если человек излишне импульсивен, агрессивен, авторитарен, то достижения легко могут быть утеряны. Эта звезда испытывает страстью. При выдержке и умении правильно использовать данные Богом силы, человеку открываются огромные возможности. Наделяет лидерскими способностями, стремлением к власти и могуществу. Дает энергичность, часто раскрывается как талант к военному делу, спорту. Фомальгаут, уста южной рыбы. 3 градуса 52 минуты рыб. Дает хорошее социальное положение и власть, но власть неявную. Связана с тайной информацией, секретами, доступом к скрытому, а также с идеалами и мечтами. Указывает на переход от материальных интересов к духовным. Если человек от сердца идет в искусство, не растрачивая энергию на пустоту, то звезда помогает проявить таланты. Наделяет добротой, идеалистичностью, живым умом. Регул. Сердце льва. 29 градусов 50 минут льва. Из этих четырех звезд наиболее благоприятная и мягкая. Обладает природой Солнца и Юпитера. Дает большой успех, особое положение в обществе, благородство, великодушие, амбициозность, искренность, открытость, храбрость, связи с влиятельными людьми. Нативу нельзя злоупотреблять властью и влиянием. Важно достойно себя вести, по-царски, великодушно. Тогда звезда будет помогать. Большие амбиции, но и большие возможности. При соединении с асцендентом или солнцем дает особую удачливость, яркую харизму, энергетику лидера. Часто проявлено в гороскопах крупных политиков. Древние называли эти звезды стражами неба, каждая из которых – охраняла свою сторону света. Альдебаран – страж Востока, Антарес – страж Запада, Фомальгаут – страж Юга, Регул – страж Севера. Визуально они образуют крест, формируя единое поле. Оппозиция между Альдебараном и Антаресом – это так называемая ось катастроф, которая имеет большое значение в астрологии. Каждая из королевских звезд имеет невероятную силу и дает неоспоримый успех. Звезды Ориона, дающие успех. Ригель, в ступне Ориона. Эта звезда связана с передачей знаний и с обучением других людей. Успех, удача и мировые рекорды. Взлет благодаря предприимчивости и решительности. Беллатрикс, в левом плече Ориона. Вторая величина. Указывает на того, кто может достигнуть успеха, если примет в себе свою темную сторону и сделает ее своим преимуществом. Бетельгейзе в правом плече подмышки Ориона указывает на победу и успех. Часто дает признание под конец жизни, помогает достичь вершин в искусстве и путешествиях. По мнению Бернадетт Брэди, данная звезда наиболее благоприятна из этих трех, поскольку она не обременяет носителя излишними испытаниями судьбы. Бернадетт Брэди – современный австралийский астролог, специалист по предсказательной астрологии. Основала школу Astrologos, имеет магистратуру по культуре астрономии и астрологии. За заслуги получила премии Чарльза Харви 2006 год и Регул 2008 год. Преподает, читает лекции и разрабатывает образовательные программы в Великобритании и США. Часто эту звезду называют звездой вечной славы, поскольку она проявлена в гороскопах исторических личностей. Наиважнейшие звезды, которые обязательно нужно учитывать. Сириус в Большом Псе, так называемая собачья звезда. Ярчайшая звезда, дает блеск и славу. Помогает достичь высокого положения в обществе. Особенно хороша при соединении с МС. При соединении с Солнцем дает славу. При соединении с Куспидом восьмого дома или его управителем часто работает как посмертная слава. Спика в Деве указывает на большой дар, наделяет незаурядными талантами, любовью к науке и искусствам, особенно при соединении с Венерой или Меркурием. Помогает сохранить успех, дает постоянство. Человек может использовать кармические наработки из прошлого. На асценденте дает власть, возможность достичь положения правителя. Канопус, в Раке, часть руля великого корабля Арго, имеет отношение к путешествиям и искусству. В контексте нашей книги особую важность имеет звезда Вега в 16 градусе Козерога, Альфа Лиры. Важна она потому, что связана с талантами, она им способствует, позволяет человеку проявить себя в искусстве, получить признание, богатство и успех. Вега является одной из самых красивых и ярких звезд, имеет добрую природу. Эта звезда из-за связи с Орфеем, смотрите греческий миф о музыканте, который своей игрой на лире мог усмирить даже диких животных, околдовывая и чаруя звуком, имеет отношение к магическим и божественным чарам. Поэтому люди, испытывающие ее влияние, обладают особой энергетикой, магнетизмом, обаянием, словно они не от мира сего, поцелованы музой. Когда восходила Вега, был рожден Моцарт, величайший композитор, музыка которого является лекарством для души. Конечно, эта звезда дает не только музыкальные или художественные таланты. Она просто позволяет проявить свой талант, даже если он связан с искусным владением каким-либо знанием. Дар творческого мастерства имеет схожее влияние со звездой Фамальгаут в плане харизматичности и обаяния. Человек с проявленной Вегой, как правило, добр, открыт, светел, любит животных, тонко чувствует мир природы, глубоко воспринимает искусство, талантлив. Важные нюансы по звездам. Чем ярче звезда, тем шире используемый орбис. Для звезд, у которых родственная природа с планетой, с которой есть соединение, орбис можно брать чуть больше. Для звезд 0 и 1 величины орбис в 1 градус в обе стороны, для второй величины не больше половины градуса. Для звезд не рассматриваются никакие аспекты, кроме соединений. Лучший проводник для энергии звезд – это Луна. Именно она способна в максимально чистом виде притворить миф в жизни натива. Также важные планеты и хорошие проводники звезд – это Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Высшие планеты не берутся в рассмотрение как проводники, даже если соединение со звездой очень точное и яркое. Наряду с планетами такие важные точки гороскопа, как асцендент, МС, IC и дисцендент, тоже являются мощнейшими проводниками. Это каналы между небом и землей. Попадание звезды на асцендент описывает судьбу целиком, в то время как соединение с Солнцем оказывает влияние именно на Солнце, добавляет красок и проявление самого натива. Можно сказать, что звезды на углах карты перепрошивают судьбу человека. А вот соединение с другими куспидами домов имеют значение лишь в том случае, если их влияние подтверждается через управление. Звезды, соединенные с асцендентом, проявляют себя в раннем возрасте, продолжая свое влияние в течение жизни. Звезды на МС включают свою программу в более зрелом возрасте, на дисценденте они проявляются во второй половине жизни, а на IC – в конце жизни, подводят итог и говорят об общей репутации либо славе после смерти. Соединение со звездой наделяет планету талантами звезды. Через эту планету человек проводит большое количество энергии, реализуя ее миф сквозь сферы, с которыми связан символизм планеты, и сквозь темы дома, которыми управляет планета. Наличие яркого соединения со звездой невозможно игнорировать. Натив вынужден реализовать ее задачи. Таким образом, наличие звезд в гороскопе сужает выбор человека по жизни, делая его судьбу более однозначной, местами фатальной. Невозможно глубоко понять влияние той или иной звезды на судьбу, не зная мифа, с которым связана звезда. Звезда важнее зодиака. Ее свойство может перекрыть или компенсировать положение в зодиаке.